Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение книги пророка Сафонии, которая состоит только из трех глав, но она является весьма важной книгой. Эти пророчества относятся к временам, когда пророк Сафония жил, а также они предвозвещают будущее и нашего периода времени, касаясь Дня Господнего. Хотя книги Ветхого Завета написаны главным образом для Израиля, но на их страницах все народы во все времена, включая нас с вами, находят важные поучения и пользу. Поэтому, сознавая, что это священное писание относится к Израилю, мы, однако, узнаем много истин о характере Бога, Творца нашего, а также о Его отношениях и действиях по отношению к народу, избранному им, чтобы Он возвестил народам о живом Боге. Мы неоднократно читаем в Библии об отступлении Израиля от Бога, о его согрешениях пред Ним, а потом о последовавших судах Божиих. Бог не смотрит слегка на грехи человека. Верность и милость Его была причиной наказания, дабы сохранить народ от разложения и уничтожения. Думая об этом, мы видим и состояние детей Божиих в наши дни, когда опасность вокруг нас весьма велика. Пророчества о наступивших судах над Израилем исполнились в древние времена, но они относятся также и к грядущим векам нашего века. Окончательное исполнение некоторых из них лежит впереди, и оно непременно совершится. Мы уже вкратце упомянули в прошлой беседе о Дне Господнем, о котором говорит книга Сафонии. Несомненно, частично эти суды Господни исполнились во времена древние, но полное их исполнение еще впереди. Это подтверждает и апостол Петр, говоря о Дне Господнем. Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Он предвозвестил об этом спустя 700 лет после пророчеств Сафонии. Также и апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе 2 стихе. «Ибо придет день Господень, как тать, бор ночью, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Также и Господь Иисус Христос подтверждает эту мысль, говоря о Своем пришествии в Евангелии Матфея, в главах с 24 по 25. Это предшествующее приготовление к его принятию престола Давида и установлению тысячелетнего царства правды и благополучия на земле. Перед этим произойдут суды Божии над беззаконным миром. Книга Сафонии занимает весьма важное место в Священном Писании. Полезно помнить, что пророки Сафония и Иеремия были современниками. Господь не оставлял своего народа во время его отступления от истины и морального падения, посылая ему своих вестников. Так это совершается и в наши времена. Господь верен и милостив всегда, даже и в дни, когда Он совершает суды свои по причине грехов людей ожесточенных и гордых. Награда Его ожидает этих верных пророков древности и благовестников Евангелия наших времен. Некоторые из них переносят гонения и страдания за свою верность Господу. Сафония получил важное место среди пророков Ветхого Завета, и во времена грядущих веков его имя будет воспомянуто народом Божиим из-за его верности Господу, и он получит свою награду от Него. Обратите внимание на первую главу книги Сафонии. Мы уже сказали раньше, что в ней содержится возвещение о Дне Господнем. Дальнейшие стихи Священного Писания, переданные в этой книге, объясняют более подробно эти события. Так в первой главе 2 стихе возвещается. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивцами». Эти многозначительные слова напоминают нам состояние мира перед потопом. Слушайте Бытие 6 главу 5 стих. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления их были зло во всякое время. И сказал Господь, истреблю человеков с лица земли, которых я сотворил, от человеков до скотов, из гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что сотворил их». Помните, что после 6 главы Бытия следует описание великого потопа и спасения Ноя семейством в большом корабле ковчеге. К сожалению, многие ошибочно утверждают в наши дни, что люди все более и более улучшаются, облагораживаются и так далее. Но это далеко не так, если посмотреть на человечество серьезно, с духовной точки зрения. Человек не улучшается, но разлагается, теряет облик Божий. Господь проявил долготерпение пред потопом. Ной возвещал о грядущем суде Господнем, но ему не верили. Люди не каялись в своих беззакониях. Так и сегодня. Многие не думают и не дают места в сердцах своих Богу, удаляя его из мыслей своих, и живут нечестиво. Сафония провозвещал суд над Иудой и Иерусалимом за идолопоклонство и другие грехи народа. После этого Дух Святой переносит пророка к концу нашего времени. Открывает ему страшные страдания евреев в конце этого времени, пред наступлением Царства Иисуса Христа. Мы уже сказали раньше, что эти события открывают строгость и вместе с тем милосердие Божие. Господь Иисус Христос явил в себе эти божественные чувства. Мы видим Его нежность и попечение, проявленные к больным и несчастным людям. Но Он также произнес грозные обличения по отношению к лицемерам религиозным, говоря им: «Горе вам, род змеиный, порождение ехидины». Сафония сказал, первая глава: «Истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Это страшное идолопоклонство разрушило духовную жизнь Израиля и Иуды. В то время, когда Сафония пророчествовал, израильтяне были уже в плену вавилонском. Та же горькая судьба ожидала иудею. Мы не читаем в Священном Писании, что Иудея впала в идолопоклонство после вавилонского пленения. Но наступило вскоре духовное охлаждение, религиозный формализм, равнодушие по отношению к храму и служению Господню. Служение в храме продолжалось, но оно было бездушным. Господь Иисус нашел его таковым, когда он воплотился и пришел на эту землю. В первой главе Сафонии мы видим Господа Бога, облеченного царственной властью. Он говорит: «Я истреблю, я простру руку мою на Иудею, истреблю с места сего остатки Ваала». Подобные выражения повторяются часто. Господь говорил через своего верного посланника. Обратите внимание на 7 стих. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». Господь пришел не благословить свой народ, но совершить на нем праведный суд свой. Он назвал этот день днем жертвоприношения. Жертвоприношение символически указывает на суд над животным за грехи народа. За приносящего жертву с верою в Бога живого и милосердного. Суд грядущий наступал над князями, богатыми купцами и им подобными людьми. Так же, как и над духовно падшим священством. Слушайте слова 12 стиха. «Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые говорят в сердце своем: не делает Господь ни добра, ни зла». Дальнейшие стихи 1 главы с 14 по 18 передают жуткую картину судов Божиих, его гнева, стеснения людей, которым золото и серебро не окажет помощи. Воистину, страшен был этот день Господень для Иуды. Аминь.